Говорит радио «Свобода». Не было этого. О том, что было, говорят, не было. Раньше я сильно нервничал, когда с этим сталкивался, но когда прочел Джорджа Оруэлла 1984, стал относиться более спокойно, философски спокойно. Вряд ли это мудрость, это больше самозащита, иначе ведь никаких нервов не хватит. Когда я мальчишкой попал в подмастерье колбаснику, делавшему колбасу из лошадей, от первого зрелища убийства лошади чуть не потерял сознание. А потом – ничего. Прозаическая работа с мясом. Банальная истина. Человек привыкает ко всему. Вдуматься только. Странно. Но сейчас я хочу коснуться темы, которая сама по себе неисчерпаема, и потому только коснуться. Которая в советской действительности выражается формулировкой «этого не было». Это с нею сталкиваясь, я нервничал. Или прямо-таки ошалевал. Когда вам говорят, при сталинском терроре уничтожали и сажали в лагеря тех, кто этого заслуживал, тут можно спорить, доказывать, выяснять. Но когда вам говорят, при Сталине террора не было и никаких лагерей не было, откуда вы это взяли, да вы что? И смотрят при этом уверенными, невинными глазами, что тут делать? Конечно, вы попытаетесь привести факты, а вам на это. Так это же клевета продажных империалистических агентов. И рассказывайте, и доказывайте, хоть головой о стену бейтесь. На это одно невозмутимое, не было этого. Сегодня это кажется поразительным, но данный пример ведь не преувеличение, не фантазия. Когда на Западе еще при жизни Сталина оказывались люди, чудом спасшиеся из советских лагерей, западные коммунисты и вообще все, кто симпатией глядел на Сталина, и счастливейшую первую в мире страну, победившую коммунизма, не то что не стали слушать таких беглецов, но возмущенно объявляли их негодяями и клеветниками, а их показания – вымыслом от начала до конца, плодом в лучшем случае больной фантазии. Потому что между песней «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», которую поют всем народам по всей стране, это же факт, и 15 миллионами в лагерях смерти – слишком неправдоподобный разрыв, ножницы, один конец которого есть ложь. Но 7 миллионов уморенных искусственным голодом на Украине в 1933 году не было. Государственного геноцида, когда целые народы исчезали с их земель, а названия их республик с географических карт СССР не было. Чудовищных массовых могил, наподобие Винницкой, сравнимых с Бабьим Яром, но бывшим делом рук не гитлеровцев, а НКВД, как и массового уничтожения ими польских военнопленных в Катыни, это ведь не было, а знаменитое, объявленное когда-то на весь мир заверение Хрущева, что в Советском Союзе политических заключенных нет. С какими чистыми невинными глазами? Если бы тогда из Владимирской тюрьмы каким-то чудом вырвалась бы женщина Галина Дидык, сидевшая с 1950 года за то, что руководила подпольной организацией Красного Креста Тернопольской области и рассказала, сколько тысяч одних только националистов, и украинских, и прибалтийских, и других, не коснулась и не коснется никогда никакая реабилитация. Разные коммунисты и их поклонники опять сказали бы «клевета». Книга Оруэлла 1984 считается фантастической, но я не читал более реалистического описания Советского Союза. Называние вещей другими именами, гротескные приемы относятся ведь к чисто художественному арсеналу средств. Герой книги работает в отделе документации Минправа, то есть Министерства правды, где занимается вот чем. Он следит за малейшими изменениями в государственной информации на сегодняшний день и новую версию должен вставить всюду, где была версия прежняя. Скажем, какая-то личность считалась героем. Теперь объявляется, что она враг. Армия служащих изымает упоминания о герое из старых подшивок газет, книг, журналов, брошюр, афиш, фильмов, звукозаписей и вставляет туда новую версию о враге. Старые экземпляры газет набираются и перепечатываются заново. Куски фильмов вырезаются и переснимаются. Если упоминание о чем-то нужно убрать, оно изымается так, что не остается следов. Будущий историк даже не заподозрит, что оно было. Не было. Этим как раз мы занимались, когда еще я учился во втором или третьем классе перед войной. Нам велели вынимать учебники на парты и вырывать страницы с портретами Постышева, Кассиора и других врагов. Это делалось по всей стране, вплоть до книжной палаты. Далее их уже не было. Наводнявшая страну сталинская история ВКПБ, краткий курс, после его смерти вдруг исчезла бесследно. Не было такой. Уж не говорим о том, что никогда не было процентов 90 литературы первых лет революции, отражавших роль Троцкого, Бухарина и других врагов. Все это общеизвестно. Я упоминаю только за тем, чтобы акцентировать результаты этого. А результаты мне кажутся иногда пугающими. Как-то однажды, когда я еще жил в СССР, у меня дома в Туле мы разговаривали с одним молодым человеком-студентом. Зашла речь о Зощенко, Ахматовой, как в 1946 году их предали анафеме партийными постановлениями о журналах «Звезда» и «Ленинград». Молодой человек удивленно сказал, что я что-то путаю, этого не было. «Да как же», — воскликнул я, — «в каждом учебнике об этом постановлении». Он сказал, что ничего подобного они не проходили, он сам читал уйму, но не встречал нигде. К счастью, у меня случайно на полке были учебники по советской литературе и для школы, и для вузов. Я кинулся листать их. Я торопел. Действительно, о знаменитом постановлении ни слова. Молодой человек смотрел на меня с оттенком сожаления. «Это было?» – закричал я. «Ведь без этого в литературе шаг нельзя было ступить». Я кинулся листать тома по литературоведению. Торжествующий обнаружил недавно вышедший сборник Зощенко. В предисловии о знаменитом постановлении ни слова. Уже буквально трясущимися руками я принялся листать литературную энциклопедию. Статья Ахматова – ни слова. Статья Зощенко – ни слова. Не было. Это в моей домашней библиотеке, оказывается, не было ни слова, ни намека об этой позорной ждановской расправе с литературой, музыкой, кино. Как это случилось? Я не мог понять. Но я тогда почувствовал себя как в дурном сне. Я бормотал. Но, честное слово, это было. Молодой человек, скорее из вежливости, сказал, что он верит моему честному слову, что, может, что-то такое и было. Но... Но в гораздо большей степени я был убит, когда некоторые умные, серьезные люди, прочтя в моей рукописи роман о Бабе Яр, главу воспоминаний людоеды, о голоде 1933 года, недоуменно сказали, что я что-то путаю. Войну было голодно, да, но о голоде времен коллективизации они не слышали. Этого не было. Да, поначалу я в таких случаях очень нервничал, но вот уже под категорию «этого не было» попал и сам. Когда в 1969 году я остался в Лондоне, в Москве был задержан готовый 2-миллионный тираж юности. С него срывались обложки, где в списке редколлегии была моя фамилия и заменялась новой. С тех пор в списке редколлегии юность на обложке больше не печатает. В третьем и четвертых номерах юности за тот же год печатался мой роман «Огонь». И я в Лондоне с любопытством развернул номер 20, где обычно дается содержание всего журнала за год. Под рубрикой «Проза» ни моей фамилии, ни романа «Огонь» не было. В библиотечных экземплярах страны с огнем в третьем-четвертых номерах, как я узнал, вырезаны. Не было. Из-за меня у служащих Министерства правды было много работы. Одних книжек «Родная речь» для первого класса, где лет 15 печатался мой рассказик «Деревцо», сколько миллионов. Миллионы моих книг, журналы и сборники с рассказами и статьями, чтецы, декламаторы, календари, энциклопедии, учебные программы, кинофильмы, каталоги. Убрали, вычистили. Был? Нет, не было. Когда такое видишь со стороны, одно дело, но когда происходит с тобой самим, это особое ощущение. И не надо нервничать. Есть от чего приходить к философскому спокойствию. Словно внимательно, наморщив лоб, смотришь на какой-то сюрреалистический феномен. Да, общество с постоянно изменяющейся историей, с фиктивной, иллюзорной историей от древних времен до вчерашнего дня. Да, это действительно небывалый исторический эксперимент. Будущим поколениям, по-видимому, нелегко будет поверить, что это не фантастика, что это было зачем-то. 9 декабря 1977 год.